Кластеру из четырех Искинов 16 класса потребовалось 8 минут для получения всей интересующей Алекса информации. К счастью, у Райкера имелось все необходимое для организации соединения. Используя пару терминалов и ворох кабелей-переходников, Тень быстро задействовал старые банки данных первого поколения. Остальную работу сделала Франсин, эксцентричная искусственная личность, управляющая кластером. «Задача выполнена», — недовольно пробурчала голограмма пухлой девушки в полупрозрачном розовом платье. «Я сформировала инфопакет, и теперь там есть все данные по этому корыту». «Отлично», — улыбнулся Алекс, открывая односторонний доступ корабельного Искина к банку данных Франсин. Скопировав необходимое, землянин отдал приказ дроидам отсоединить все коммуникации. «Теперь у тебя появились средства». «Никогда не любила нехонцев», — засмеялась голограмма девушки. «Пора провести модернизацию и поставить четверку Искинов 20 класса. Да и неплохо было бы расширить хранилище». «Куда тебе столько?» — удивился капитан. «Имеющихся ресурсов хватит для управления колонией или флотом». «У тебя же появился свой флот», — повеляла пышными бедрами Франсин. «И если ты помнишь, мы договаривались». «Я помню, все будет», — пообещал капитан исчезающей голограмме. В последнее время Франсин загружала кластер на 100%. Землянин не понимал ее объяснений по поводу сверхсущности и системы эффекторов, сделав вывод, что Искин работает над созданием искусственной жизни, то есть автономных и самовоспроизводящихся организмов наподобие компьютерных вирусов, распространенных на родной планете Алекса. Ученые Центра тоже в свое время занимались подобным, однако ничего хорошего из этого не вышло. Сбрендившие роботы уничтожили своих создателей и пытались строить светлое будущее, где людишкам места не предусматривалось. Естественно, что последним это совсем не понравилось, и они, недолго думая, выжгли мир, где возникла цивилизация техноразумных. Однако гадкие роботы успели сбежать, и сейчас расплодившиеся железяки обосновались где-то далеко от границ Содружества. У Франсины роботов Центра имелось много общего, особенно в части отношения к людям. Поэтому Алекс не собирался давать альтернативно одаренному Искину доступ к системам корабля. Кластер был полностью автономен. Договор, заключенный с капризной искусственной личностью, регламентировал взаимовыгодное сотрудничество. У Франсин имелось преимущество над серийными Искинами. Она могла применять вооружение без прямого приказа. Единственное ограничение не позволяло осуществлять гиперпрыжки. А сейчас в активах корпорации появился еще один нестандартный Искин, снятый с древнего ковчега. Алекс занял капитанское место в рубке, открыв сформированный Франсин инфопакет. Илья обрадовался значительному прогрессу, присоединившись к планированию операции. Киргул восхищенно смотрел на медленно вращающееся объемное изображение корабля поколений, которое обрастало новыми деталями. Немель в это время обновляла имеющиеся данные, внося изменения в схему. Искин обозначил 4 вытянутые области, место расположения жилищ колонистов. Рядом располагалась энергетическая система, 6 десятков примитивных реакторов, сгруппированных в несколько кластеров. Найдя место расположения банков с генетическим материалом, капитан одобрил решение создателей разделить его на 3 части. Каждое такое хранилище находилось в центре поселения колонистов. Изучив планировку такого сооружения, Алекс признал, что проектировщики устроили все довольно грамотно. Никаких систем защиты внутри поселений не имелось. Колонисты считали, что до их изолированного мирка враги не доберутся. Значительное пространство занимали биофермы замкнутого цикла, незначительно отличающиеся от тех, что имелись на кораблях мусорщиков. Конечно, они были не так эффективны, как современные аналоги, но даже 700 лет назад невейцы могли похвастаться определенными успехами в генетической инженерии. Основой системы жизнеобеспечения являлась некая водоросль, которую ученые модифицировали до неузнаваемости. Этот искусственный организм снабжал экипаж всем необходимым, однако для разнообразия рациона выращивали несколько других культур. Алекс заметил, что одно из поселений серьезно отличалось от других. Вероятно, его облюбовали местные шишки. Там имелись сооружения, обозначенные как исследовательские учреждения. Также неподалеку располагалась станция клонирования. Проще всего попасть внутрь можно было через док, сейчас уничтоженный. Ну, или пробить 400 метров металлосодержащей породы. Решение расположить большую часть имущества на складах, вырубленных в толще астероида, Алекс счел спорным. Судя по последним сводкам, которые Искин получил 126 лет назад, общая численность населения тогда составляла 28 472 человека, заметил Илья. На момент старта имелось только три поселения. Похоже, им пришлось расширяться. Четвертое выкопали уже после запуска миссии, согласился Алекс. Именно. 126 лет назад связь с основным Искином была потеряна. И дублер приступил к выполнению последнего приказа, то есть атаковать все корабли, что войдут в зону действия сенсоров. Да, именно тогда часть экипажа успела убраться, но что там конкретно случилось, непонятно. Но этот вопрос мы скоро проясним. Наверняка большая часть выжила. Пролистав список ценностей, что колонисты захватили с собой, землянин сделал вывод. Путешественники серьезно подошли к вопросу снабжения. В списке имелась пара разобранных больших куполов, добывающее оборудование, а также приличный запас чистых металлов для автоматических заводов, прообразов современных производственных комплексов. Стратегические запасы сырья складировались в одном из поселений. Видимо, местная элита постаралась собрать все ценности в одном месте. Некоторые обозначения землянин не понимал, поэтому он переправил список потенциальной добычи Олгеру, который в свое время тесно работал с техникой первого поколения. Задача трофейщика составлением списка того, что следовало забрать в первую очередь, Алекс узнал состояние дел у команд, работающих на поверхности. Дроиды Адиль добрались до второго арсенала, и сейчас шел процесс изъятия боеголовок. «Теперь у нас есть все планы. Пора нанести визит местным», провозгласил капитан, сгоняя всех боевых дроидов на грузовую платформу. Алекс решил серьезно подойти к вопросу подготовки. Теперь он не сомневался, что где-то там, внутри старого корабля поколений, до сих пор скрываются потомки колонистов. Настало время познакомиться с ними поближе.